Глава 30. Когда мы сели есть, я взглянул на часы, висевшие над кухонной плетой. Было 5:10. Нынче у нас был самый ранний завтрак, какой я мог припомнить. Отец произнес всего несколько слов, собственный прогноз погоды. Прохладно, ясно, на небе не облачко, земля еще влажная, но достаточно просохла, чтобы можно было собирать хлопок. Взрослые горели нетерпением. Значительная часть нашего урожая была еще не собрана. Если все так и останется, наш маленький фермерский бизнес еще глубже залезет в долги. Мама с бабкой в рекордное время покончили с мытьем посуды, и мы всей кодлой выкатились из дому. Мексиканцы тоже поехали в поле вместе с нами. Они сгрудились в кучу вдоль одного борта прицепа, стараясь согреться. Ясные сухие дни стали теперь редкостью, и мы наваливались на хлопок так, словно это был последний такой день. К восходу солнца я уже выдохся, но любые жалобы могли вызвать только резкую отповедь. Над нами висела угроза потерять урожай, так что надо было работать до полного изнеможения. Желание хоть немного соснуть все росло и крепло, но я знал, что отец выдерет меня ремнем, если застанет спящим. На ленч были холодные хлебцы с ветчиной. Мы их быстренько съели в тени прицепа. К середине дня потеплело, так что сиеста была бы очень к месту. Вместо этого мы сидели на своих мешках, жевали хлебцы и изучали небо, даже когда разговаривали, и то смотрели вверх. Ясный день, кроме всего прочего, означал еще, что новые грозы на подходе, поэтому через 20 минут, что мы ели свой ленч, отец и папе объявили, что перерыв окончен. Женщины поднялись так же быстро, как и мужчины, желая доказать, что они могут работать не менее усердно. Я был единственный, кто не проявил никакой прыти. Могло быть и хуже. Мексиканцы вон вообще не останавливались, чтобы перекусить. Вторая половина дня была очень утомительной и скучной. Я думал о Телле, потом о Хэнке, потом снова о Телле. Еще я вспоминал Спруилов и завидовал тому, что они уехали. Пытался представить себе, что они станут делать, когда доберутся до дома и увидят, что Хэнк их там вовсе не дожидается. Еще старался убедить себя, что мне это безразлично. Мы уже несколько недель не получали писем от Рики. Я слышал, как взрослые перешептываются по этому поводу. Я и сам еще не отправил ему свое длинное послание, прежде всего потому, что не знал, как его отправить, чтобы никто не узнал. Еще у меня возникли сомнения, стоит ли обременять его сообщением о Летчерах. У него ведь и без того полно забот. Если бы Рики был дома, мы бы с ним отправились на рыбалку, и я бы ему все рассказал. Начал бы с убийства Джерри Сиску, со всеми подробностями, а потом рассказал бы про ребенка Либи Летчер, про Хэнка и ковбоя, про все. Рики бы знал, что делать. Я очень хотел, чтобы он поскорее вернулся домой. Не знаю, сколько хлопка я собрал в тот день, но думаю, что установил мировой рекорд для семилеток. Когда солнце опустилось за деревья у реки, мама нашла меня, и мы с ней пошли к дому. Бабка осталась в поле, она работала так же быстро, как мужчины. «Они еще долго там пробудут?» — спросил я у мамы. Мы очень устали и шли с трудом. Думаю, до темна. Когда мы добрались до дому, было уже почти темно. Мне хотелось упасть на софу и спать целую неделю, но мама велела вымыть руки и помочь ей с ужином. Она напекла кукурузного хлеба и подогрела все остальное, пока я чистил и резал помидоры. Мы слушали радио о Корее, в передаче не было сказано ни слова. Несмотря на тяжелый день, проведенный в поле, папа и отец были в хорошем настроении, когда садились за стол. Они вдвоем собрали 1100 фунтов. Недавние дожди вызвали повышение цен на хлопок на мемфисском рынке. Если сухая погода простоит еще несколько дней, тогда в нынешнем году мы сумеем выжить. Бабка слушала их разговор, но не слышала ни слова. Было понятно, что мысли ее сейчас где-то далеко, в Корее, а мама слишком устала, чтобы разговаривать. Папе терпеть не мог есть остатки от ленча, но все равно прочитал молитву, возблагодарив Господа за хлеб наш насущный. И еще за сухую погоду, и попросил, чтобы она простояла подольше. Ели мы медленно, на всех навалилась усталость, разговоры были короткие и тихие. Гром я услышал первым. Это был низкий рокот, где-то далеко от нас, и я оглянулся вокруг, чтобы понять, слышали ли его взрослые. Папе говорил про хлопковый рынок. Через несколько минут гром раздался уже гораздо ближе, а когда вдали сверкнула молния, мы перестали есть. Поднялся ветер, и жестяная крыша над задней верандой начала тихонько погромыхивать. Мы не могли смотреть друг на друга. Папе сложил ладони и поставил локти на стол, словно опять собрался молиться. Он же только что просил Господа ниспослать нам хорошую погоду, а на нас надвигался очередной потоп. У отца опустились плечи. Он потер лоб и уставился в стену. По крыше застучал дождь, что-то слишком громко, и бабка сказала, будет град. Значит, идет сильная буря и ливень. И точно, ветер задул во всю силу. Мы долго сидели за столом, прислушиваясь к раскатам грома и грохоту дождя, забыв про недоеденный ужин и думая о том, сколько еще дюймов осадков на нас упадет и сколько времени пройдет, прежде чем мы снова сможем собирать хлопок. Сент-Франсис-Ривер уже не могла держать в своих берегах столько воды. Когда она хлынет на поля, урожай погибнет. Ветер стих, но дождь продолжался, временами очень сильный. Мы в конце концов ушли из кухни. Я вышел вместе с папой на переднюю веранду, но ничего не мог разглядеть, кроме моря воды, между нашим домом и дорогой. Мне было очень жалко папе. Он сидел в качалке и, словно не веря собственным глазам, смотрел на потоки воды, что Господь ниспослал на нас. Позднее вечером, когда мама читала мне истории из Библии, ее голос был едва слышен из-за грохота дождя по крыше. История про Ноя и про потоп была сейчас явно не к месту. Я заснул еще до того, как Давид поразил Голиафа. На следующий день родители объявили, что собираются ехать в город. Меня тоже пригласили. Это было бы слишком жестоко не взять меня с собой. А вот папа и бабка в число приглашенных не попали. Получалась как бы чисто семейная поездка. Возможно, будет и мороженое. Благодаря ковбою и Телли у нас было некоторое количество дармового бензина, а на ферме сейчас делать было совершенно нечего. Между рядами хлопчатника стояла вода. Я сидел на переднем сиденье между родителями и не сводил глаз со спидометра. Как только мы свернули на шоссе и направились к северу, в сторону Блэк-Оука, отец перестал переключать передачи и довел скорость до 45 миль в час. Насколько я мог судить, наш грузовичок ехал точно так же, как и при 37 милях в час, но я вовсе не собирался сообщать об этом папе. Вид других ферм, замерших в безделье из-за дождя, странным образом утешал и успокаивал. Никто не копошился в поле, пытаясь собирать урожай. Не видно было и ни одного мексиканца. Наши земли располагались низко и были в первую очередь подвержены наводнениям, поэтому мы часто теряли весь урожай, тогда как других фермеров это не затрагивало. Теперь же, по всей видимости, промокли все в равной степени. Была середина дня, делать было нечего, так что многие семьи просто сидели на верандах и глазели на проезжающие машины. Женщины лущили горох. Мужчины разговаривали и волновались. Дети либо просто сидели на ступеньках, либо играли в грязи. Мы махали им, они махали нам, и наверняка задавались при этом вопросом, а зачем это Чандлерам понадобилось тащиться в город? На Мейн-стрит было тихо. Мы остановились возле скобяной лавки. Через три дома от нас, возле кооператива, собралась небольшая группа фермеров в комбинезонах, что-то обсуждавших с серьезным видом. Отец счел необходимым сначала пообщаться с ними или, по крайней мере, узнать, что они думают по поводу того, когда могут кончиться дожди. Я пошел следом за мамой в аптеку, где продавалось мороженое, в задней ее части, рядом со стойкой и сатуратором для содовой. Там всегда, сколько я себя помнил, работала хорошенькая девушка по имени Синди. В данный момент у нее не было других покупателей, и я получил очень щедрую порцию ванильного мороженого с вишнями. Маме это обошлось в 10 центов. Я влез на табурет у стойки. Когда стало понятно, что я тут прекрасно устроился и в ближайшие полчаса никуда не денусь, мама пошла покупать то, что ей нужно. У Синди был старший брат, он погиб в ужасной автомобильной катастрофе, и всякий раз, когда я ее видел, всегда вспоминал истории, которые рассказывали про этот случай. Столкнувшиеся машины вспыхнули, и ее брата так и не смогли вытащить из огня. Вокруг собралась толпа, а это, естественно, означало, что существовало множество версий того, насколько ужасным там все было на самом деле. Она была хорошенькая, но глаза у нее всегда были грустные. Я понимала, что это все из-за той трагедии. Она была сейчас в неразговорчивом настроении, что меня вполне устраивало. Я медленно ел мороженое, решив растянуть удовольствие подольше, и смотрел, как она двигается за стойкой. Недавно я случайно услышал разговор родителей. Они собирались куда-то звонить по телефону. Поскольку у нас телефона не было, им для этого надо было напроситься к кому-то. Я решил, что они попросят разрешения воспользоваться телефоном в лавке Попа и Перл. Большая часть домов в нашем городе уже имела телефоны, равно как и разные частные фирмы. И фермеры, кто жил в 2-3 милях от города, тоже обзавелись ими, поскольку до них нетрудно было дотянуть телефонные линии. Мама сказала мне однажды, что пройдет немало лет, прежде чем такую линию дотянут до нашей фермы. Папе, во всяком случае, телефон ставить не хотел. Говорил, что если у тебя будет телефон, то тебе придется беседовать со всеми, кому захочется позвонить, независимо от того, удобно это тебе или нет. Телевизор — это может быть интересно, а о телефоне забудьте. В дверь вошел Джеки Мун и направился к стойке Синди. «Эй, младший Чандлер, а тебя зачем сюда занесло?» — спросил он, взъерошив мне волосы и усаживаясь рядом. «За мороженым», — ответил я, и он рассмеялся. Синди подошла к нам и спросила: «Тебе как обычно?» «Да, мэм», — ответил он. «Как поживаешь?» «Отлично, Джеки», — проворковала она в ответ. Они смотрели друг на друга очень внимательно, и я сразу понял, что между ними что-то затевается. Она повернулась, чтобы приготовить ему его как обычно, и Джеки осмотрел всю ее с головы до ног. «От Рики что-нибудь слышно?» — спросил он меня, не сводя глаз с Синди. «В последнее время ничего», — ответил я, глядя туда же. «Рики крепкий парень, все у него будет в порядке. Я знаю». Он закурил сигарету и некоторое время молча пускал дым. Потом спросил: «Вы там у себя здорово промокли? Насквозь». Синди поставила перед ним порцию шоколадного мороженого и чашку черного кофе. «Говорят, дожди растянутся на 2 следующие недели», — сказал он. «Лично я в этом не сомневаюсь». «Дожди, дожди, дожди», — сказала Синди. «Нынче все только об этом и говорят». «И не надоело вам все время говорить только о погоде?» «А больше и говорить-то не о чем», — заметил Джеки. «По крайней мере, фермерам». «Только одни дураки занимаются фермерством», — заявила она, потом швырнула полотенце на стойку и пошла к кассе. Джеки проглотил кусочек мороженого. «Знаешь, а она, наверное, права насчет этого». «Наверное, да». «Твой отец собирается на север?» «Куда?» «На север, во Флинт». «Я слыхал, что многие ребята уже звонили на завод компании Бьюик. Хотели устроиться туда на работу. Там, говорят, в этом году мало рабочих мест. Вот все и спешат пристроиться. Хлопок в этом году опять паршивый. Еще один хороший дождь, и река выйдет из берегов. И большая часть фермеров в лучшем случае соберет половину урожая. Глупо, правда? Вкалывать 6 месяцев до потери пульса и все потерять, а потом тащиться на север в поисках работы и привезти домой достаточно денег, чтобы расплатиться с долгами, и снова пахать и сеять. «А ты едешь на север?» — спросил я. «Подумываю об этом. Я еще молодой и не хочу на всю жизнь застрять на ферме». «Ага, и я тоже». Он потягивал свой кофе, и мы молча раздумывали о том, как глупо заниматься фермерством. «Я слыхал, этот здоровый парень с гор убрался домой», — произнес наконец Джеки. «К счастью, у меня рот был полон мороженого, так что я лишь кивнул в ответ». «Надеюсь, его все же поймают», — заметил он. «Хотелось бы видеть, как его поведут на суд, пусть получит, что заслужил. Я уже говорил Стику Пауэрсу, что выступлю свидетелем. Я все там видел. И другие теперь тоже приходят к Стику и рассказывают, как там все было на самом деле. Этому парню с гор вовсе не надо было убивать Джерри Сиску. Я запихнул в рот еще кусок мороженого и продолжал кивать. Я уже научился помалкивать и лишь глупо таращиться, когда речь заходила о Хэнке Спруиле. Вернулась Синди и стала возиться у себя за стойкой, что-то вытирая и напивая себе под нос. Джеки сразу позабыл про Хэнка. «Ты вроде как доел?» — спросил он, глядя на мое мороженое. «Кажется, им с Синди надо было о чем-то поговорить». «Почти», — ответил я. Она все напевала, а он смотрел, как я заканчиваю есть. Съев последний кусочек, я сказал спасибо и отправился в лавку Попа и Перл, где надеялся узнать что-нибудь о предполагаемом телефонном звонке. Перл была одна, стояла у кассового аппарата, опустив очки на кончик носа. Наши глаза встретились, едва я вошел в лавку. Про нее говорили, что она узнает по звуку любой грузовик, проезжающий по Мейн-стрит, и может определить, кто именно сидит за рулем, а также точно сказать, сколько времени прошло с тех пор, когда он в последний раз был в городе. Она ничего мимо себя не пропускала. «А где Илай?» — спросила она, когда мы обменялись приветствиями. «Остался дома», — ответил я, глядя на банку с рулетами. Она кивнула и сказала: «Возьми себе рулет». «Спасибо. А Поп где?» «В задней комнате». «Так ты и только с родителями приехал?» «Да, мэм. Вы их видели?» «Нет еще. Они бакалею будут закупать?» «Да, мэм. И еще, кажется, отец хотел воспользоваться вашим телефоном». От этого сообщения она буквально застыла на месте, видимо, обдумывая, зачем это отцу понадобилось кому-то звонить. Я развернул рулет. «А кому он звонить собрался?» «Не знаю. Следовало пожалеть любого бедолагу, который хотел воспользоваться телефоном Перл и при этом сохранить разговор в тайне. Она все равно узнала бы даже больше, чем те, с кем он разговаривал». «У вас там здорово мокро?» «Да, мэм, здорово». «Такая уж скверная у вас местность. И вы, и летчеры, и джеттеры всегда первыми попадаете в наводнение». Голос ее уплыл вдаль. Она явно задумалась над нашими несчастьями. Потом глянула в окно и медленно покачала головой, словно предвидя еще один плохой урожай. Мне еще только предстояло узнать, что такое наводнение. Я ведь ни одного пока не видел, так что ответить мне было нечего. Погода испортила настроение всем, включая Перл. Когда над нашими краями нависают такие тяжелые облака, трудно оставаться оптимистом, а впереди нас еще ждала мрачная зима. «Я слыхал, кое-кто собирается на север», — сообщил я. «Уж Перл-то точно будет знать все подробности, если этот слух соответствует действительности». «Я тоже слыхала», — сказала она. «Хотят устроиться на работу, если дожди продолжатся». «А кто собрался ехать?» «Не слышала», — ответила она, но по ее тону было сразу понятно, что у нее есть самые последние сплетни. Фермеры, видимо, пользовались ее телефоном. Я поблагодарил ее за рулет и вышел из лавки. Тротуары были пусты. Это было очень здорово, как будто ты в городе один. По субботам здесь обычно не протолкнуться, столько собирается народу. Я заметил родителей в скобяной лавке. Они там что-то покупали. Я пошел посмотреть, что именно. Они покупали краску. На прилавке в ряд были выставлены 5 галлонных банок краски Pittsburgh Paint и 2 кисти все еще в пластиковой упаковке. Продавец подсчитывал общую сумму, когда я вошел. Отец рылся в кармане, что-то отыскивая. Мама стояла рядом с ним, гордо выпрямившись. Мне сразу стало понятно, что это она настояла на покупке краски. Она улыбнулась мне, очень довольная. «Всего $14.80», — сказал продавец. Отец достал деньги и начал отсчитывать купюры. «Я могу записать это на ваш счет», — предложил продавец. «Нет, это не имеет к счету никакого отношения», — ответила мама. «У папы мог случиться сердечный приступ, если бы он получил очередной месячный баланс из банка, где было бы указано, сколько было потрачено на краску. Мы понесли банки в грузовик».